Пропаду от тоски я и лени. Одинокая жизнь не мила. Сердце ноет, слабеют колени. В каждый гвоздик душистой сирени, распевая, вползает пчела. Дай хоть выйду я в чистое поле, или совсем потеряюсь в лесу. С каждым шагом не легче на воле. Сердце пышет все более и более. Точно уголь в груди я несу. Нет, постой же, с тоскою моею здесь расстанусь. Черемуха спит, ах, опять эти пчелы над нею. И никак я понять не умею, на цветах ли, в ушах ли звенит. Сосна.